и, не обращая больше ни на кого внимания, затопал к лагерным воротам. Бергер с Карлом перевернули Вестхофа на спину. Он был без сознания. «Он что, ребра ему поломал?» — спросил Бухер. «Он его по голове бил», — ответил Карл. «Я сам видел». «Отнести его в барак?» «Нет», — сказал Бергер. «Лучше оставьте так. Пусть пока тут полежит. В бараке места нет. Вода еще осталась?» У них была консервная банка воды. Бергер расстегнул на Вестхофе куртку. «Может, лучше все-таки его внести?» — настаивал Бухер. «А то вдруг этот подонок опять вернется». «Не вернется он, я его знаю. Он уже отвел душу». Из-за барака тенью выскользнул Лебенталь. «Жив?» «Жив пока». «Он его топтал», — объяснил Бергер. «Обычно он только бьет. Наверное, принял больше, чем всегда». Лебенталь прижал руки к груди, показывая, что у него кое-что под курткой. «Я жратву принес». «Тише ты. Не то весь барак сбежится». «А что у тебя?» «Мясо», — прошептал Лебенталь. «Это за зуб». «Мясо?» «Ага, много мяса и хлеб». Про зайца он решил не врать. Не то сейчас настроение. Он посмотрел на темный силуэт на земле, возле которого склонился на коленях Бергер. «Может, еще успеет съесть хоть кусочек?» — спросил Лебенталь. «Мясо-то вареное». Туман оседал все гуще. Бухер стоял у двойной ограды, за которой были женские бараки. «Рут!» — позвал он шепотом. «Рут!» Из тумана выплыла неясная тень. Он напряженно всматривался в силуэт, пытаясь понять, она это или не она. «Рут!» — шепнул он снова. «Это ты?» «Да». «Ты меня видишь?» «Да». «Я принес поесть. Руку мою видишь?» «Вижу, вижу». «Это мясо. Я бросаю, лови». Он взял кусочек мяса и перебросил через двойное заграждение. Это была половина порции, которой ему досталось. Он слышал, как кусок упал на той стороне. Фигура за оградой нагнулась и стала шарить по земле. «Слева, слева от тебя», — шепотом командовал Бухер. «Примерно в метре слева от себя ищи». «Нашла?» «Нет». «Левее, на метр левее от тебя, вареное мясо. Поищи как следует, Рут». Тень замерла. «Нашла?» «Да». «Слава Богу! Съешь сразу. Вкусно?» «Очень. А у тебя еще есть?» Бухер опешил и насторожился. «Нет, свою половину я уже съел». «У тебя есть еще. Бросай, бросай скорее!» Бухер подошел к проволоке так близко, что теперь колючки царапали кожу. Через внутренние ограды лагеря ток не пропускали. «Ты не Рут? Ты не Рут? Рут, Рут! Еще кидай!» Внезапно он понял, это не Рут. Рут никогда бы так не сказала. Туман, волнение — это тень. Этот шепот его попутали. «Ты не Рут. Скажи, как зовут меня?» «Тсс! Тихо! Кидай!» «Скажи, как меня зовут! Говори!» Тень не отвечала. «Это мясо для Рут! Для Рут!» — кричал Бухер шепотом. «Отдай ей его! Ты поняла? Отдай мясо ей!» «Хорошо, хорошо! У тебя еще есть?» «Нет! Отдай мясо ей. Это не твое. Это ее мясо. Ее. Да, да, конечно. Отдай ей. Или я. Я тебя». Он осекся. Что он может сделать? Он прекрасно знает. Тень за забором давно уже заглотила этот кусочек мяса. В отчаянии он рухнул на землю, словно сбитый ударом незримого кулака. Ах ты, подлая тварь, чтоб ты сдохла, подавилась этим мясом.